Илья Соломенный. Не время для героев. Книга шестая. Глава первая. Начало конца. Меня зовут Ауле, и нам нужно о многом поговорить, Кхагар. Земля уходит из-под ног. Слова висят в воздухе, наполненном магией. Я буквально кожей чувствую, как вокруг Айрилин гудит изменившаяся аура. Она пышет силой так, что становится не по себе. Не так, как во время нашего знакомства, и не так, как во времена, когда я обучил ее двум сторонам дара. Моя магесса, точнее та, что заняла ее тело, стоит неподвижно. В одной руке копье мертвой Хайсамы, и кристаллическое лезвие оружия светится бирюзовым. В другой — клубок магии, которой она готова атаковать меня, если я совершу какую-нибудь глупость. «Ауле?» — переспрашиваю я, чувствуя себя полным идиотом. «Ауле светлоликая?» «Именно так, Кхагар». «Но...» Я запинаюсь на полусловие. «Как? Ты была в Хайсаме? Ты была ей?» «Нет, не совсем. Я была дополнением к этой владеющей». Шептала на ухо то, что нужно сделать. Пыталась убедить в чем-нибудь, но управляла телом она. «Но, Айрилин, с твоей женой ситуация другая. Ты вселил в нее часть нашего отца, когда поделился силой перчатки, и он помог мне вступить в полное владение телом, если можно так выразиться». «Стой, стой, стой!» Голова начинает идти кругом. «Я вселил в нее часть вашего отца?» «Творца?» «Да». «Но как?» «Благодаря перчатке, разумеется. Она крупнейший сохранившийся осколок Арканума, в котором заперты наши сознания». «То есть получается, что в моей перчатке заперт Творец?» «Не совсем так. Не только он, мы все Арканум. Творец, Зеалтор, Ауле, Эльдар, Куана. В каждом из осколков есть частичка каждого из нас». Я перевариваю услышанное. В голове звенит, словно мне хорошенько прописали в челюсть, и я не могу спросить ничего, кроме одного единственного вопроса. «Но зачем тебе? Зачем вам, Айрилин?» «Вы с ней уничтожили моего носителя. Пришлось срочно переселяться в ближайшее доступное тело. Как я уже сказала, к счастью для меня, энергокаркас этой женщины подошел для того, чтобы удерживать связь со осколком. Твоя магесса...» Эта фраза заставляет меня вздрогнуть. «Не более чем оболочка, Хелгар, не думай ничего такого. К тому же, как я успела понять, Айрилин и сама была в этом теле гостьей. Не совсем. Я не знаю, как говорить с той, которой поклонялись 10 000 лет. Не знаю, что нужно сказать, чтобы она вернула мне жену. Я не могу просто атаковать ее. Я боюсь попытаться выбить ее магией и перчатки, чтобы не навредить моей магессе». «Мы бы не стали этого делать», — шепчет перчатка. «Не стали бы вредить своей дочери». Я вздрагиваю, услышав шепот частицы Арканума, а Аула прищуривается. «Твой осколок говорит с тобой. Хорошо, это все упростит. Ты быстрее поймешь, что от тебя требуется». «Чего ты хочешь?» «Как я понимаю, ты знаешь о Зеалторе». «Знаю». «Тогда поймешь, он был одним из нас. Вечным. Но обманул своих сестер, брата и отца. Он решил воспользоваться нашей силой и заключил всех нас в Арканум. Доспех, способный противостоять бушующим потокам Астрального моря». «Как у него получилось это сделать?» спрашиваю я, и мне правда интересно. Особенно после тех видений, что мне пригрезились. «Это долгий рассказ, и если будешь делать то, что я скажу, узнаешь, рано или поздно». «Но как вы освободились? Как победили?» «Победили не мы, а наши последователи. Те, кого мы обучали. Те, кому передали силу, а мы лишь помогли им. Подточили доспех Зеалтора изнутри уже после того, как мой брат поработил всех нас». «Значит, он не смог уничтожить вас до конца? Мы вечные?» «А наш отец — сам Творец», — произносит Ауле с благоговением, которого я никогда не слышал в голосе Айрилин. «И мы владеем такими материями, которые ты понять просто не способен, Кхагар. Смерть — удел тех, кто не способен осознать законы, по которым существует разум и душа. С нами же все сложнее. Но тебе все же что-то нужно от меня? Что мне нужно делать, чтобы ты освободила мою жену и заняла другое тело? Верное направление мыслей, усмехается Аула лицом Айрилен. Мне нравится твоя целеустремленность и прямота, отвечу прямо. Мне нужно то самое, о чем ты говоришь, другое тело. А если точнее, то, что его скрепит, доспех, Хелгар. Мне нужен арканум, целиком. Какое-то время я осмысливаю услышанное. И перчатка, что сейчас на твоей руке, тоже, но не сейчас. И не так, как ты мог бы подумать. Мы снимем твой осколок, но ты останешься цел. И что мешает тебе просто забрать мою частицу арканума прямо сейчас? Твою? Она картинно поднимает бровь точно так же, как это делала Айрилен. Твою? Правда считаешь ее своей? Ты поняла, что я имею в виду? Поняла. И раз уж мы так мило беседуем, без применения смертоубийственных сил, отвечу. И отвечу честно. Польщен. Тебе просто повезло, Хелгар. Повезло, что перчатка была настроена на память твоего тела. Я вижу, что она принимает тебя как истинного владельца, потому что раньше ее носил тот, кто смог обуздать ее волю. Подожди-ка. Бирюзовый глаз Аула заволакивает туман. Голова начинает быстро дергаться из стороны в сторону, и я делаю шаг вперед, думая, что у нее начался припадок, но женщина резко вскидывает руку с раскрытой ладонью, останавливая меня. «Вижу», — выдыхает она. «Вижу. Ты был создан Ирандером, тем, кто долгое время владел перчаткой. Он нашел способ состоять с частицей Арканума в симбиозе, и она не поглотила его волю целиком, но он захотел выйти из-под ее контроля». Используя наши знания, создал творений, и ты одно из них, с еще большей сопротивляемостью, если можно так сказать. Я не улавливаю связи. Найти человека, способного выдержать мощь осколков, почти нереально. Из всех, что остались в этом мире, используется чуть меньше 15. Одним из них владела Хайсама, но это был ее предел. Тело и энергокаркас твоей жены тоже не выдержат, если добавить к уже имеющемуся осколку новый, но ты... Ты другое дело. Ты уже соединил две частицы Арканума, и твоя энергоструктура не изменилась. При соединении еще пары, как я вижу по твоей ауре, ты сможешь пережить безболезненно. За этим ты мне и нужен. Но, отвечая на твой вопрос, прямо сейчас, когда у меня нет всех осколков, я не смогу забрать твою перчатку. Она меня просто развоплотит. Пока нет всех осколков? Верно подмечено. Как только они окажутся у меня, я соединю доспех, и он окажется способен вместить мощь, не подвластную ни одному из смертных, целиком и полностью. Но ведь ты сейчас говоришь со мной. Можешь колдовать, и... Это всего лишь часть меня, Хелгар, грустно усмехается Аула. Ты даже представить не можешь, как это больно. Когда твоя суть расколота на несколько частей. А ведь есть еще и мои брат с сестрой, которые тоже пошли против Зеала. Есть наш отец. Но если собрать весь доспех, кто в нем поселится? Наш отец. Тот, кого вы называете Творцом, просто отвечает Ауле. Он придумает, как освободить нас, если сочтет нужным. Хорошо, но спрашивай. Зачем все это? Вы сражались с Зеалтором больше 1000 лет назад. Вы победили. Выкинули его в астральную бездну, пусть и сами исчезли. Так почему бы вам не отдохнуть? Я видел, как вы трудились, чтобы создать этот мир. Знаю, что он был для вас очень важен, но вы получили то, чего хотели. Этот мир существует сам, без вмешательства Творца и управления Вечных. Мы живем, развиваемся, умираем, воюем, любим, но все это делаем сами. Разве? Прищурившись, спрашивает Аула. «Разве вы существуете без нашего контроля?» «Ох, Хелгар, подобной наивности мне не встречалось очень давно. Даже куда более глупая Хайсама все поняла куда быстрее». «О чем ты?» «Зеалтор не был повержен до конца. Да, его тело и дух оказались разрушены, разорваны, выброшены в бездну, но крохотная часть все же уцелела». Я вижу, как Аула смотрит на мою перчатку и нервно сглатываю застрявший в горле комок. «Значит, он здесь?» «Да, как и все мы. Арканум состоит из Творца и 4 вечных, и Зеалтор тоже один из тех, кто в нем заперт. Но я не знаю, что и сказать. Теперь вопросов в голове еще больше, а план этой аулы выглядит полным безумством. «Но если он перехватит контроль?» — спрашиваю, наконец, найдя нужные слова. «Не перехватит. У тебя и у Айрилин не перехватит. Каждая из частиц наших душ по отдельности 1000 лет сдерживала его, держала погруженным в глубокий сон. Пока ты не появился здесь, и это еще одна причина, но скорее уже морального плана, почему ты должен мне помочь». «В каком смысле?» «Перчатка, которая сейчас надета на твою руку, была оторвана от остальных осколков. Отправлена на восточный континент, подальше, чтобы связь между остатками доспеха не была восстановлена, и чтобы Зеалтор, даже если он каким-то образом одолеет наши разумы, не смог объединить Арканум». «Так и слышится какое-то «но». Но ты преодолел штормовой океан, Хелгар. Он был создан специально для того, чтобы нарушать энергосвязи, на таком огромном расстоянии, но ты все же умудрился его преодолеть. И когда это случилось, когда ты оказался здесь, все осколки соединились друг с другом». «Как это понимать?» «Мы с отцом, с Кааной и Эльдаром получили возможность общаться, но и раздробленная сущность Зеалтора связалась воедино, даже пока он спит, на что мы тратим массу сил. Он стал сильнее, и пара осколков уже под его контролем. Тех, в которых наши силы по отдельности проигрывали силам Зеала. Он пробудился и перехватил инициативу, и теперь жаждет закончить то, что начал 1000 лет назад. Он хочет разрушить завесу, которая отделяет Эдейру от остального моря, а это уничтожит наш мир». «Так вот почему владеющие, которые не могли сражаться, начали резко враждовать. Потому что сознание Зеалтора спало?» От этой догадки меня прошибает холодный пот. «Именно. Все это время мы сдерживали их, запрещали использовать осколки во вред, даже не имея возможности общаться. Все мы, кроме Зеалтора, Созидатели, и имеем один и тот же разум, одну и ту же сущность, и каждый клочок наших раздробленных сознаний, заключенных в осколки, одно целое. Ты должен понимать это». «Я стараюсь понять». «Надеюсь на это, Хелгар. Ты нужен мне и другим вечным. Ты нужен нашему отцу, чтобы раз и навсегда искоренить опасность, которая может уничтожить наш мир. Я вижу в памяти Айрилин, что случилось с Восточным континентом. Как же жаль. Мы потратили столько усилий на его создание». «Те твари, колоссы, откуда они?» «Они одни из детей Зеалтора. Те, кого он тайно создал, надеясь вывести новый вид, способный существовать и в реальности, и в астрале». Я киваю. После последнего видения и размышлений Зеалтора, которые мне довелось подслушать, такая мысль пришла в голову и мне. «А Этерниум?» «Это остаточное выделение астрала, если говорить совсем упрощенно, но, Хелгар, мы отклонились от темы. Я как могла простым языком объяснила тебе происходящее, и теперь прошу помочь. Не приказываю, прошу, ибо ты один из моих детей, один из тех, кого я так сильно люблю, и если ты согласишься, я одарю тебя и твоих близких небывалой милостью. Ты получишь все, о чем только может мечтать смертный». «Спасибо за заботу», — не удержавшись от колкости, отвечаю я. «Поблагодаришь в одном из моих храмов», — серьезно отвечает Ауле. «Благодать каждого человека для меня ценна». «Благодать?» «Частица силы, прошедшая заряд человеком и возвращенная вечному. Но сейчас это не суть, как важно. Хелгар, я вижу, что ты способен вести осмысленный диалог, а потому давай обсудим, что будет происходить дальше и на каких условиях ты получишь обратно свою жену. Мне неприятно ставить тебя перед таким выбором. Неприятно манипулировать, но я вижу ее память и знаю, что ты будешь действовать. Ради нее и своего ребенка. А на кону стоит слишком многое, чтобы я не воспользовалась ситуацией». «Она беременна», — мрачно замечаю я. «Айрилин беременна». «Значит, в твоих интересах закончить мое дело как можно скорее», — пожимает плечами Ауле. «Для начала мы отправимся в Анклав, силы. Некоторое время спустя. Горячий воздух пустыни бьет в лицо, разнося вокруг запах крови. Передо мной расстилаются бескрайние пески шепчущих дюн. Позади — отрезок каменистой пустоши, которая отделяет анклав силы от анклава добродетели. Я стою в окружении трупов. Их больше 30. 15 хорошо вооруженных солдат и 15 летунов. Созданий, похожих на небольших драконов, на которых этот летный патруль нарвался на нас. Это произошло в тот момент, когда мы только свернули лагерь и собирались двинуться в путь. С раздражающим металлическим скрежетом Айрилен вытаскивает из тела тяжело бронированного рыцаря копье и поворачивается ко мне. Айрилен. Нет, это не она. «Не мешкай, Хелгар», — произносит женщина чужим голосом. «Добей тех двух возле скал, они могут выжить и предупредить о нашем приближении. Сайран, проверь остальных». Глядя на ту, которую я любил и продолжаю любить сейчас, на ту, что носит моего ребенка, живот за последний месяц явно округлился. Я не вижу колдунью, с которой мы прошли через войну, смерть и разлуку. Я вижу создание из далекого прошлого. Вечную. Дочь Творца. Ауле. За то время, что мы добирались сюда, я успел узнать свою спутницу лучше. Она была другой. Не похожей на людей. Размышляла совершенно иначе, хоть и старалась говорить так, чтобы мне было понятно. Иногда проходило очень много времени, прежде чем я понимал причины и следствия ее поступков и слов. Люди и ресурсы Хайсама остались во владении Аулы. С помощью своего осколка она подчиняла людей с легкостью, какая мне и не снилась. Оно и неудивительно. Вечная явно умела управляться древней магической технологией лучше, чем я. Мы отправились на запад, через земли свободного анклава, через заросшие джунглями побережья анклава добродетели, в города которого даже не завернули, хотя именно там аулы славили больше, чем в любом другом месте континента. Как сказала моя спутница, нашей первоочередной целью был анклав силы и вторая уцелевшая перчатка Арканума. Сложность была в том, что Аула просто не могла вызвать кусочек одного из тех вечных, которые существовали во второй перчатке. Как она уже говорила ранее, лично ей повезло, потому что я поделился с Айрилен изрядной силой своей частицы Арканума, и из-за сложного магического механизма связи Аулы удалось полностью взять тело моей магессы под контроль. Владеющие же, из-за каких-то особенностей, вшитых в людей вечными, не подчинялись осколкам полностью. Они были все теми же людьми, но слышали голоса вечных. Те могли советовать, просить, направлять, угрожать, рекомендовать, но перехватить контроль над телом не имели возможности, пока не был преодолен определенный барьер. Как в свое время это случилось с Рандером. И то он нашел способ сопротивляться этому. А чем сильнее был владеющий, тем больше требовалось усилий, чтобы подчинить его. К осколкам вообще было такое отношение, что все думали, что их воле нужно сопротивляться, чтобы не сойти с ума. И это было правдой. Вот и получалась палка о двух концах. Если ты слаб, то осколок берет тебя под контроль, выжигает, и ты умираешь. А если силен, запертые в осколке фрагменты вечных не могут сделать ничего. Так что просто взять и нашептать нынешнему правителю анклава силы по имени Дерин Гронд, что надо, дескать, встретить важных гостей, было нельзя. Требовалось прямое воздействие, либо наглое силовое вмешательство. И это было все, что мне пока что, по словам Ауле, следовало знать. «Почему мы не используем такую возможность?» — спрашиваю я, когда мы добиваем выживших и, закрыв лица матерчатыми отрезами, отправляемся в путь в тени огромных, несколько сотен метров высотой, скал. Под ногами поскрипывает песок. «Почему ты не объявилась в храмах анклава добродетели? Не собрала людей, магов, не подняла знамена? Мы еще не так далеко от побережья, можем вернуться в ближайший город и оттуда отправиться к любому из твоих храмов. Как ты собираешься добыть перчатку в государстве, которым владеют воинственные варвары?» «Потому что это приведет к кровавой бойне, и Деррин Гронд, владеющий второй дланью, быстро узнает о том, что мы идем на него войной. Будут столкновения, сражения, много жертв. Он уже знает, что владеющие могут атаковать друг друга, а из-за постоянных кровосмесительных браков ради сохранения магической силы, жестокой культуры и истории, которая в Анклаве Силы была сильно переписана. Из-за всего этого он не тот человек, который привык выслушивать советы своего осколка. Вся культура его семьи на протяжении тысяч лет была направлена на то, чтобы обуздывать осколок и гасить любое проявление голоса, возникающего в перчатке. Он просто не поверит словам в своей голове. Ясно. И главное, мы потеряем время. Я не могу спрогнозировать, насколько затянется открытое противостояние, но наверняка могу сказать, что за это время Зе Алтор может получить новый осколок или два. Нам нужно действовать быстро и скрытно. Но как? Ты узнаешь все в свое время, как только мы встретимся с моими людьми. С ее людьми мы встречаемся через 4 дня путешествия по пустыне. Добравшись до большого оазиса, я, Хам, Сейран и Ауле сталкиваемся с несколькими дозорными, которые беспрекословно подчиняются Вечной и выказывают нам, ее спутникам, почести. Они отводят нас к водоему, где мы напиваемся воды, а затем отводят к здоровенным мегалитам, выстроенным полукругом. Огромные камни даруют тень, и еще до того, как мы приближаемся, я чувствую колебания энергополя. Там много людей. Завернув за один из булыжников, я встаю как вкопанный, разинув рот. Меня поражают несколько сотен конных воинов, столько же пехотинцев и пара сотен магов. Не огромный лагерь, раскинувшийся на сотни метров, занимая все свободное пространство оазиса. Вот это сила! Тут же почти 1000 человек! Но прежде чем я озвучиваю эту мысль Сейрану, тот радостно вскрикивает и бросается вперед к стоящим у одной из пальм великану с кривым, приплюснутым и довольно уродливым лицом, закованному в стальной доспех и со здоровенной дубиной на плече, и высоченному мужчине с золотистой бородой, заплетенной в косу, и огромным шрамом через все лицо. «Вы живы!» — выкрикивает он, обращая на себя внимание. «Живы! Торс! Дум-дум! А вы-то как тут оказались?»